Глава 19. Неестественный отбор. В тот момент, когда я проснулся, даже не понял, где чья часть тела находится. Не разобрать даже, кто на ком спит и кого при этом обнимает. Естественно, все как один голые. Хорошо, что внутри тепло, правда, влажность не слабая, потому все равно нет ощущения уюта. Я выбрался из хитрого сплетения тел, осмотрелся и первым делом открыл бутылку пива. Голова вроде не болела, но общее состояние все же требовало поправки здоровья. Можно было прибегнуть к помощи Лены, но хотелось именно так. Сделав глоток, я поморщился и вспомнил, как вчера ночью освежал в нем газы. Повторил номер и после второго глотка удовлетворенно крякнул. «Бля, отдай нахуй!» Позади раздалась возня, на которую я обернулся. Мутный пытался вытянуть ногу, которую зажало промеж двух женских тел. «Нихуя себе, мы вчера фестиваль закатили!» Уселся он на полу и осмотрел обнимающихся девчонок. «Угу», – буркнул я и протянул товарищу бутылку, не забыв добавить в нее газы. «Нахуй эту мочу!» – отмахнулся тот и, пробежав глазами по прилавку, вытянул литровую емкость с надписью «Абсолют». «Всегда хотел попробовать, за что там такие деньги просят?» «Бля!» – зашевелилась Лена и взялась растирать предплечье. «Руку отлежала». «Пиво будешь?» – спросил его подруги. «Ясен хуй», – поднялась она и приняла у меня бутылку. Одеваться она не спешила, и я невольно засмотрелся на ее стройную фигуру. Ни капли лишнего веса, но и худобы, как у Тони, нет. Словно художник-эстет приложил руку к сотворению этого совершенного тела. Даже грудь идеальная. Ни большая, ни маленькая, а ровно такая, чтобы не отвлекать внимание от всего остального. «Бля, у меня опять хуй встал», – прокомментировал мутный. «Передернешь», – ухмыльнулась девушка, уселась на прилавок, слегка развела ноги и поставила промеж них бутылку. «Ну чё, какие планы на вечер?» «Я бы еще разок поебался», – снова высказал свое мнение мутный. «А еще лучше, белым ебался». «На Москву двинем», – ответил я. «Значит, на Москву», – согласилась Лена. «Эх, жаль, снегоходы проебаны». «Думаешь, на весь Нижний ни одного не найдется?» – пожал плечами я. «Мутный, что скажешь?» «Я тебе че, бля, собака-поводырь?» – огрызнулся он. «Ебу, что ли? Может, и есть где?» «А ты мозги напряги?» – обернулась к нему Лена. «Не постоянно же одной залупой думать?» «Иди нахуй, овца ебаная!» – показал мне средний палец. «Ща похмелюсь, придумаем что-нибудь. В крайнем случае, вон, пусть у твоего запряжем». Отозвался огромный невидимый кот откуда-то из-за угла. «Мы его хуй прокормим», — подала голос с пола Тоня. «Дайте глотнуть чего-нибудь. Башка трещит, пиздец». «Блядь!» — испуганно подпрыгнул мутный и вдруг зашелся в кашле, потому как в тот самый момент пытался сделать глоток водки. Лена засмеялась. «Это называется карма, мутный, а то пиздишь больно дохуя». Тот аж покраснел, пытаясь прочистить гортань. Ведь когда приток воздуха в легкие перекрывает алкоголем, сделать это не так просто. Вот только помочь ему тоже никто не подорвался. Если подохнет, тогда уж Лена его поднимет, а то вполне может вначале поглумиться. Да и вообще, в последнее время замечаю, что жестокость стала нам привычной, даже обыденной. Взять хоть смерть генерала в бункере. А ведь фантазия мутного в тот момент явно дала осечку. Я иногда даже боюсь его мыслей, а он их, впрочем, и не скрывает. У Тони совсем недавно тоже неслабо колпак рвануло. Откуда только кровожадности столько взялось. Сейчас, правда, угомонилась, как и Лена со своим вечным голодом. А вот меня что-то часто в последнее время совесть тревожит. Еще в прошлом году я бы этого фантома просто так не оставил. Рано или поздно нашел слабину. А сейчас вот жалко его. Да и людей, которые жить заново собираются. Ведь они в самом деле попросту нас боятся. Все мы изменились и уже никогда не сможем стать теми, кем являлись до всего этого дерьма. Хотя такое ощущение, будто именно в данный момент мы настоящие. Вот ровно такие, какими нас придумал Бог. Видимо, над всем человечеством работал кто-то другой. Ведь не мог он создать настолько уродливых тварей. И речь не только о нас. За все время нашей бродячей жизни единственный нормальный человек, что встретился на нашем пути, оказался фантом. Просто это мы такие. И, похоже, держать нас среди нормальных нельзя. Мы сами, рано или поздно, уничтожили бы весь поселок. Ведь это едва не произошло. Потому наше место среди таких же конченых, на всю голову отбитых отбросов общества. И вот какая ирония. Большинство выживших именно такие. Вот как фантом мало, а жестоких психованных ублюдков хватает. Как бы ни хотелось удивляться этому, не выходит. Напротив, все логично и правильно. Ведь выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный. Хотя наш путь даже выживанием не назовешь. Это раньше, в прошлой жизни было именно так, а сейчас мы гуляем на всю катушку. Захотели вот, напились, оргии устроили или героином упоролись. Все 33 удовольствия, all inclusive, мать его. Так в чем смысл снова вгонять себя в рамки? Чтобы в итоге оказаться на дне, снова стать теми презираемым, бесполезным биомусором? Нет, не хочу. Лучше к таким же, к большинству. А там, глядишь, установим свой порядок и посмотрим тогда, кто здесь на самом деле мусор. Нет, править миром я не хочу. Пусть он как-нибудь сам по себе. Достаточно будет того, что ни одна мразь больше никогда не вытрет о меня ноги. Не посмеет дать в рыло мутному или пустить на круг Тоню. А за Ленку я лично кишки выпущу и сожрать заставлю. Хотя она сама сейчас кого угодно выпотрошит и даже глазом не моргнет. «Э, братан, ты хули притух?» – толкнул меня в плечо мутный. «Хуй с тобой, пойдем мы в твою Москву, только не плачь». «Найдешь снегоходы?» – спросил я. «В самом деле, лень ногами топать». «Хуй знает, попробуем», – пожал плечами кореш. После непродолжительного употребления алкоголя мы все же решились отправиться дальше. Хотя предложение зависнуть здесь еще на пару дней тоже рассматривалось и очень даже всерьез. Но в итоге этот план отмели. Позавтракали остатками закуски, а мутный до кучи прихватил с собой пару бутылок какого-то марочного коньяка. Затем мы перемотали скотчем Тоню, потому как ее комбинезон в районе груди был разодран картечью в клочья. Сильно это ее не спасет, но до ближайшего магазина с одеждой хватит, а там переоденется. Понятно, что гражданская форма во многом уступит военной, даже в плане удобства, но другой у нас все равно нет. Невидимого кота мутно оставил караулить алкомаркет на случай... Ну, я хуй его знает. Вдруг передумаем. Очень странная аномалия у мутанта, и как работает, непонятно. Вроде в слюне какая-то хрень находится, что свет преломляет. Обнаружили это случайно. Лена при очередном поглаживании пушистого попала рукой в слюну, и после этого та прямо на глазах исчезла. Мутному шоу очень понравилось. И он несколько раз делал невидимым член, а затем хохотал, когда тот постепенно проявлялся во время соития с Тоней. С другой стороны, у нас всех теперь какие-то отклонения и всевозможные мутации, которых вообще не счесть. У мутного точно, хотя там скорее врожденное. А вот над животными еще и в лабораториях работали дополнительно, так что хрен их там сейчас разберешь, какие твари могли получиться. Магазин с походной одеждой отыскали достаточно быстро. Вид у него был, конечно, плачевный, город вымер не за секунду и даже не за неделю, поэтому людям нашлось время разгуляться. И несмотря на то, что в первую очередь старались выносить все ценное, таким лавкам тоже досталось. Не все же в момент апокалипсиса бегут за золотом и телевизорами. Некоторые все-таки пользуются головой. Помимо того, что большинство вещей просто разбросано по полу, они еще и промерзли до состояния фанеры. Пришлось отогревать каждую в отдельности, избавлять от излишней влажности. Будь на месте Тони, я или Мутный, давно бы уже покинули магазин. Но с девушками такой номер не пройдет. Даже пресловутый камуфляж она примеряла и рассматривала на себе так, словно собирается в этом на ужин в шикарный ресторан, не меньше. «Блядь, ты заебала уже!» После третьей примерки не выдержал Мутный. «Какая нахуй разница, в чем по сугробам лазить?» «Ну я все-таки девочка», — поджав губы, ответила Тоня. «Мне хочется нормально выглядеть. Я тебе сейчас ебальник разобью. Знаешь, как охуенно выглядеть будешь?» — добавил тот, — но Тоня даже брови не повела на эту угрозу. «Гер, давай еще вон тот посмотрим», — указала она на очередную замороженную куртку. Десяток частиц втянулись в ладонь, и от одежды отделился клуб пара, который тут же выпал в виде снега, стоило ему покинуть небольшой прогретый пятачок, где переодевалась Тоня. «Бля, ну это пиздец какой-то!» — психанул наркоман и выдернул пробку из прихваченной в алкомаркете бутылки. Пара больших глотков, пробка на место — а емкость спряталась в широком кармане. «Ты не охуевай там!» — спрыгнула с прилавка Лена. «Дай мне тоже глотнуть!» «Йогурта глотни!» — потрогал себя за мошонку тот и поспешил отпрыгнуть от Лены. «Ты хули же себе не нахватала?» «Да отвали ты, овчина ебаная! Это мое!» «Ну ты ж лобяра», — девушка покачала головой. «Вот только сдохни еще, опять будешь обоссан». «Да на, не жалко», — резко сменил позицию мутный и протянул ей бутылку. Лена сделала глоток, передала ее мне, и обратно хозяину вернулась лишь половина. К тому моменту Тоня наконец-то определилась с костюмом, и мы смогли двинуться дальше. Теперь нам предстояло отыскать транспорт. До Москвы путь не близкий, к тому же приходится постоянно трамбовать снег впереди, а это выматывает. По Нижнему мотались до самого вечера, пока не отыскали все, что было необходимо для продолжения пути. Утра дожидаться не стали. Я оживил аккумуляторы, разогрел топливную систему вместе с двигателем, и как только снегоходы затарахтели, мы, оседлав их, сразу двинулись в сторону Москвы. «Да точно тебе говорю, дымом пахнет!» — уже в который раз добавила Лена. «Не знаю», — пожала плечами. «Я ничего не чую». Тоня тоже никого не слышит. «Да это очко у нее горит!» Не упустил возможности подковырнуть подругу мутной. «Холи тут сидеть в сугробе, гадать. Пойдем посмотрим». Перед нами раскинулась деревня, и на первый взгляд она казалась вымершей. Но вот Лена настойчиво твердила, будто чует запах дыма. Мы уже минут 20 присматривались к ней, но признаков жизни так и не увидели. Тропинок нет, все вокруг завалено снегом, и печные трубы в том числе. Хотя вполне возможно, что дальше по улице проявятся изменения. «Да похуй, погнали!» – наконец решился я. Постепенно пробивая тропинку от леса через поле, мы гуськом двигались к поселку. Миновали первый дом, а затем второй. Но ничего подозрительного все еще не заметили, по крайней мере, на первый взгляд. Однако теперь запах дыма сделался более отчетливым, и списать его на глюки только у Лены не получится. Сама деревня не представляла собой ничего особенного. Стандартная планировка крестом, магазином, почтовым отделением и клубом в центре. В данный момент мы стояли на перекрестке и внимательно смотрели по сторонам, в попытке понять, откуда же тянется этот запах. По моим подсчетам, до самой столицы оставалось километров 100, максимум 150. Но мы и не собирались прямиком на фонящие руины. Нас интересовали очаги жизни, что наверняка должны остаться рядом с Престольной, но не внутри МКАД. Эту деревню мы собирались выбрать в качестве ночлежки, ну или в нашем случае дневки, а уже отсюда начинать исследование окружающих территорий на предмет человеческой активности. Но, похоже, здесь мы уже попали по нужному адресу. Осталось лишь отыскать местных жителей. «Э-э-э-э!» Внезапно во всю глотку закричал мутный. «Хули вы попрятались?» И в этот момент его лицо резко изменилось. Взгляд осоловел, губы растянулись в блаженной, глуповатой улыбке, а затем он и вовсе сел в сугроб и взялся мерно раскачиваться взад-вперед. «Че это с ним?» — тупо уставилась на него Тоня. «Все, пиздец», — ухмыльнулась Лена. «Кажется, в край ебанулся. Наконец-то». «Нихуя не смешно», — покачала головой и попытался привести друга в чувство. Вокруг быстро темнело. Воздух становился спертым и каким-то затхлым, будто мы не на улице, а в подвале каком-то сидим. Даже снег. «Стоп, это что, бетон? Откуда он здесь, посреди дерев? Бля, что за хуйня происходит?» Я с полным недоумением осматривал место, в котором сейчас находился. Кругом бетон, пол, стены, потолок. Я сижу на холодном полу, облокотившись о кучу старых, почерневших от времени поддонов, а рядом пускает слюни мутный. Все тело болит от того, что затекло в неудобной позе и, похоже, не только. Куда-то полностью исчезла та самая легкость молодого, здорового организма. Зато вновь вернулось разбитое тело, отравленное наркотой, с постоянной ломотой в суставах и в особенности, если ты не под кайфом. У ног валяется разорванный пакет, в котором находится россыпь шариков, сделанных при помощи изоленты и туго перетянутой резинкой каток денег. Что-то мне это напоминает, да так сильно, аж на душе погано. Неужели это все были глюки? Ядерная катастрофа, Лена, моя магия. Не знаю почему, но я вдруг ощутил дикую обиду, беспомощность, и стало так сильно жаль себя, что я не выдержал и заплакал. Слезы катились по щекам, я размазывал их вместе с соплями по лицу и никак не мог успокоиться. Да, в общем-то, и не хотел. Если все это мне привиделось под кайфом, то впереди меня не ожидает ничего. Максимум зона и, вероятно, петушатня, потому как без дозы я не смогу. Да, будет принудительное лечение, выведут шлаки из организма, Но при первой же возможности я бахну снова. А в тюрьме кайф так просто не достать. За него придется платить. А так как у меня нет ничего, то, скорее всего, очком. Блять, мутный. Гондон ты ебучий. От обиды я вдруг решил сделать врага из него и обрушить на кореша весь свой гнев. Это все ты, падла, ты, гнида ебаная, ты его убил. Вот только друг не ответил и, заработав пинка ногой, безжизненной куклой завалился на бок. От этого меня охватил леденящий душу страх. Сковал по рукам и ногам, а мысли судорожно принялись скакать в черепной коробке. Если в мои изначальные планы входило сдать мутного мусорам и по возможности отделаться парой лет в зоне, то сейчас, помимо меня, крайних больше не осталось. А значит, точно хана. Только мне придется отвечать за все, что мы с ним натворили. Нужно бежать. Скорее и как можно дальше. У меня нет ни документов, ни адреса. Искать меня можно до бесконечности. Но как бежать, если тело не слушается? Если оно отказывается двигаться? Пожалуй, стоит немного уколоться. Это снимет боль, поможет прояснить голову. Деньги есть, на первое время хватит. А затем разберусь, придумаю что-нибудь. Таких, как я, по всей стране хватает. Прибьюсь к другой компании, пока есть бабки и доза. Это получится легко. Трясущимися руками я подхватил с пола шприц, нагрел кончик иглы зажигалкой, чтобы якобы убить заразу. Немного порошка в алюминиевую ложку, воды и снова нагрев. Главное не кипятить, просто слегка разогреть, чтобы героин быстрее растворился. Содержимое в шприц через кусочек сигаретного фильтра. А затем по прямому назначению – в вену. И ничего не произошло. Я будто сахарной пудрой себе ввел. Но ведь я точно знаю, что было в этом шарике. Мы не просто так здесь слюни на грудь пускали. Что вдруг случилось? Может быть, мало? Я повторил весь процесс заново, но эффект остался прежним. Ничего, совершенно никаких ощущений. Вот только это невозможно. Саня, проверенный барыга, и фуфло толкать не станет. Нет, может, конечно, но ведь не в таких объемах. Возможно, просто не тот кропаль. И я вскрыл следующий. А спустя пару минут еще один, затем третий. Но легче не стало. Скорее наоборот. Вдруг появился озноб, тот самый, который знаменует начало ломки. Дикий холод, проникающий в самые кости. Даже легкие, казалось, инеем изнутри покрылись. Нет, я тысячи раз ощущал отходники, а этот выглядит как-то иначе. Да у меня сейчас сердце замерзнет. «Снись, блядь!» — раздался в ушах чей-то выкрик. Удар прилетел в лицо, и достаточно сильный, аж искры из глаз посыпались. Помещение бункера поплыло, подернулось туманом, скорее даже белой пеленой. Я попытался протереть глаза, чтобы избавиться от нее, но не смог. Руки отказывались повиноваться, как, впрочем, и ноги, и вдруг я прозрел. Мы все так же находились на перекрестке посреди деревни. Чуть поодаль от меня, связанные по рукам и ногам, в недоумении моргали глазами мои друзья. Их всех трясло от холода, и было непонятно, насколько долго мы в этом положении. Я лежал на боку. В мою сторону двигались ботинки, судя по размеру, женские. Но лишь немного изменив свою позу, я смог рассмотреть их владельца. Пацан лет 10, может 11, худощавый, белобрысый, с неестественно синими глазами, словно контактные линзы нацепил. Казалось, они даже светятся изнутри. «Очнулся, пидор?» — с презрением на лице спросил он. «Слышь, малец, отпустил бы ты нас пока при памяти. Я едва смог это произнести замерзшими напрочь губами». «Ебальник свой закрой!» Очередной удар ботинком в лицо сопроводили искры из глаз. Вот только лицо замерзло настолько, что я практически ничего не почувствовал. А может быть, ущегла удар такой, как у бабы. «Сколько вас?» Он присел передо мной на корточки. «Отвечай, падаль, или я тебя насмерть ногами запинаю». «Нихуя се!» Внезапно послышался возглас мутного. «Это чё за хуйня сейчас была? Эй, пацан, развяжи меня, слышь?» Но тот лишь криво ухмыльнулся, поднялся на ноги и направился к корешу. Спустя пару секунд с той стороны послышались удары, судя по звукам, тоже ногами в лицо. Я не стал рассматривать. В этот момент пытался хотя бы сесть. Вот только выходило плохо. Тело отказывалось слушаться, да и связанным исполнить подобное не так-то просто. Вдоволь насладившись избиением, пацан снова ввел мутного в какой-то транс. При этом я успел заметить, как угасают глаза у мальца, которые только что горели ярко-синим светом. Вот теперь все более или менее понятно. По крайней мере то, как я внезапно очутился в бункере, с которого начались наши безумные приключения. Этот пацан, он обладал даром, что заставляет людей видеть грезы. Вот только он немного ошибся. Напал совершенно не на тех. И сейчас я ему это популярно объясню. Частицы устремились ко мне, втянулись в ладонь. Первым делом я согрелся, потому как от дрожи скоро зубы крошиться начнут. Следующим ходом я распорол веревки, что связывали меня, применив привычное режущее заклятие. Пацан успел сделать ко мне пару шагов. И в этот момент путы на мне осыпались бесполезными лохмотьями. Его глаза было вспыхнули, но уже слишком поздно. Удар воздушной волной снес его с ног, заодно сбивая грезы. Вот только убивать я его не хотел. Мне понравился этот малец. Именно из таких вот отморозков и будет состоять мое поселение. Парень подорвался и снова попытался воздействовать на мой разум. Я же вырастил в руке энергетический хлыст, который принялся извиваться, шипеть и разбрасывать холодные искры. Посмотрел пацану в глаза и покачал указательным пальцем. «Ну давай!» – нагло заявил тот. «Ты же хочешь убить меня!» «Суя ли ты так решил?» – усмехнулся я и склонил голову на бок. «Хотя бы за то, что я с вами сделал!» Кивнул он подбородком в сторону моих друзей. «Я ведь собирался оставить вас здесь, пока вы не сдохнете от холода». «Да похуй. Думаешь, мы этого не проходили?» Пожал я плечами. «Кто вы такие?» Шмыгнув носом, спросил он. «Новые боги этого мира», — спокойно ответил я. «У тебя есть выбор — сдохнуть сейчас или присоединиться к нам». С этими словами я втянул в ладонь еще немного частиц и согрел, а затем освободил друзей. «Боги, говоришь?» Дернул уголком губ малец. «И что я должен для этого делать?» «Собрать здесь как можно больше отбитых ублюдков», — ответил я. «Это я могу», — усмехнулся пацан и залихватски свистнул, ставив два пальца в рот. Не прошло и минуты, как изо всех щелей повылезали такие же чумазы с волчьим взглядом дети. Из оружия, конечно, только ножи и куски арматуры, но от этого менее опасными они вовсе не выглядели. «На первое время хватит?» — с гордым видом спросил пацан. «Нет», — покачала головой и погасил хлыст, притом впервые без отката в виде боли. «Мне нужно гораздо больше отморозков. Я хочу поставить на колени весь этот чертов мир». «Я знаю одно такое место», — кивнул тот, продолжая криво ухмыляться. «Сейчас покажу». Его глаза вновь полыхнули синим, будто внутри них кто-то включил свет, а мое сознание опять поплыло. Вот только на этот раз я был готов к чему-то подобному, хотя пацан, скорее всего, рассчитывал на другое. Я успел ударить прежде, чем провалился в мир грез. Ледяные копья выскочили из-под снега и приподняли тело мальца, пробив его одновременно в нескольких местах. Он захрипел, забился в конвульсиях, кровь густой патокой потянулась по ледяным сталактитам, однако я недооценил его друзей. Щенки бросились на нас сразу же, практически одновременно с моим выпадом. Самому старшему из них навскидку было лет 13, да и то не факт. Мелкие, чумазые, одетые в какие-то лохмотья, вот только взгляд каждого из них не сулил ничего хорошего. Эти детишки уже вкусили смерть. И любой, без каких-либо колебаний, вонзит нож в спину или с удовольствием вскроет горло, на раздумье времени не осталось. Хорошая порция частиц втянулась в руку, и над поселком раздался пронзительный визг нескольких десятков глоток, чья кровь мгновенно вскипела, находясь прямо в венах. В снег они рухнули одновременно, но смерть выглядела у каждого по-своему. Пухлый паренек долго плясал и подпрыгивал, а шпаренный мозг никак не желал мириться со смертью. Вот белобрысая девчушка упала как подкошенная, словно сломанная кукла или манекен, которую случайно задели локтем и больше не подавала никаких признаков жизни. «Охуеть!» Взглядом, полным восторга, мутный осмотрел страшную картину. «Чем это ты их приложил?» «Кровь вскипятил», — спокойно ответил я. «Давай их сожрем», — жадно облизала губы Лена. «Интересно, какие на вкус детские души?» «Вы ебанулись совсем?» — возмутилась Тоня. «Это же дети!» «Эти детишки тебе очко чуть не порвали», — ухмыльнулся мутный. «Хотя, надо признать, я немного очканул даже. Особенно, когда этот мудак меня в дурку на реабилитацию отправил. Да и кореша его то еще зрелище». «Сможешь поднять?» — обернулся я к Лене. «Кого?» Она сделала вид, будто не поняла. «Блядь, хуй мой!» — огрызнулся я. «Вот этого, с синими глазами!» «Нахуя он тебе?» — влез Мутный. «Потому что он такой же, как мы», – пожала плечами. «У меня на всех сил не хватит», – задумчиво почесала переносицу Лена. «А нам все не нужны. Только этот», – усмехнулся я и продолжил. «Остальных сожрем и, пожалуй, с новым товарищем поделимся». Конец второй книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Июль 2022 года. Продолжение следует. Фух.